души Иисусу до смерти хотелось отправиться в Иерусалим. Он это тщательно скрывал только для того, чтобы обмануть остальных, ибо при случае миропомазанный не брезговал и ложью. Он давно уже решил не пропустить этого праздника шалашей, однако хотел, чтобы о его пребывании в священном городе не знал никто. Иисус опасался Синедриона, фарисеев, книжников, которые могли под каким-нибудь предлогом натравить на него толпу. Процитируем евангелиста Иоанна. «Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтоб и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру“. Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: „Вы пойдите на праздник сей, я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось“. Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно». Иоанн, глава 7, стихи 2-10. Итак, миропомазанный отделался от своей родни. Его братья двинулись к Иерусалиму по дороге вдоль Иордана, а он со своими апостолами направился туда же обходным путем через Самарию. По словам евангелиста Луки, сын голубя пребывал в ужасном настроении. Празднество влекло его к себе неудержимо. В то же время у него были самые мрачные предчувствия. Неудивительно, что он решил предварительно разведать, свободен ли путь, и, как говорит Лука, послал вестников перед лицом своим. Если верить священному писанию, путешествие это было не из веселых. Самаряне всегда завидовали столичным жителям и смотрели косо на праздных туристов, которые проходили через их края, направляясь к ограду Соломонову. Перед Иисусом и его учениками закрывались все двери, им отказывали в подмоге и в пище. В конце концов, Иаков и Иоанн пришли в ярость. «Господи, — сказали они, — ну и дрянь же здесь народец! Хочешь, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как бывало делал Илия?» «Сейчас не время для таких шуток, — ответил Иисус, — пойдем дальше». И они продолжали свой путь. По дороге им встретился книжник. Этот пройдоха наслушался о миропомазанном всяких сказок и решил, что если примкнуть к нему, то можно будет купаться в золоте и жить припеваючи. Но книжник явно переоценил преимущество апостольского образа жизни. Он не знал, что постоянное бродяжничество связано со всякими превратностями, что его ждут не только взлеты, но и падения, и что лишь благодаря Магдалине и прочим дамочкам того же сорта ученики Христовы могли иногда обжираться, а большую часть времени вынуждены были класть зубы на полку. Как раз сейчас именно и был такой период. Иисус объяснил книжнику ситуацию. «Друг мой, — сказал он, — ты явно попал пальцем в небо. Даже лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Перспектива последовать за такой компанией показалась книжнику не слишком соблазнительной, и он удалился. Наконец, после всяких досадных задержек, Иисус добрался до Иерусалима. Слух о нем опередил его, разговоров шло много, мнения разделились. Некоторые пытались робко защищать сына голубя. «Он добрый человек», — говорили они. Другие, а их было большинство, возражали: «Чего уж тут доброго, он обманывает народ». Первые дни праздника Иисус держался тише воды, ниже травы, но затем не в силах более противиться непреодолимому желанию блеснуть своими богословскими познаниями, он явился в храм, сел в одном из самых скромных его пределов и начал излагать свои благоглупости. С Сначала старейшины и народ были поражены такой смелостью, они верили каждому его слову. Но потом, опомнившись, начали задавать миропомазанному каверзные вопросы. В частности, его спросили, по какому праву он берется толковать Библию, если сам ничему не учился. Иисус струхнул, однако, желая привлечь на свою сторону толпу, в свою очередь спросил первосвященников, «За что ищете убить меня?» Воцарилось тягостное молчание. Все подумали, что самозваный богослов просто рехнулся. Наконец кто-то ему ответил,